Глава 22. «Думается мне, — заметил Микаш, — нужно как можно скорее обернуться. Команда Карнавы уже почти сутки двигалась вглубь южного Норийского острова. До нужного им городка пришлось добираться верхом, и то протекторы бога далеко не сразу узнали, куда им следует двигаться. Да и сейчас уверенности в правильности направления не было. Самым же неприятным являлось то, что они находились не на своей земле, и, разумеется, без разрешения. Все до нельзя казалось подозрительным. Более всего, те взгляды, которыми их провожали, тем чаще, чем дальше они продвигались вглубь чужой территории. Как и на большинстве южных земель, на этом острове более всего человеческой массы скопилось на побережье. Там и торговля, и порты, и морской промысел, и курорты, и военный флот. А дальше что? Виноградники да поля. Протекторам в этот раз все больше оливковые деревья попадались. Ранрео ностальгически вздыхал и постоянно порывался отведать недозрелых плодов. Только железная воля и огненная рука Хальдора удерживала его от промедлений. «Тебе тоже все кажется излишне подозрительным». Лоу оглянулся, будто ища затаившихся врагов. Духовник лишь усмехнулся. «Меня куда больше беспокоит то, что скоро мы вступим на территорию, условно относящуюся к храму Искраулу», — повел плечами Фаар. «Конечно, до него очень далеко. Но, насколько я знаю Арнеллу Ницкальскую, она очень хорошо осведомлена обо всем, что творится на землях прихожан своего храма». «А правду говорят?» Микаш был куда моложе Рошела, Ранреу и Элайтера, но старше двух оставшихся членов группы, хоть и не намного. «Что Арнелла Нацкальская, любовница Льота Фарклайда?» Хальдор и Альзерал насмешливо посмотрели на задавшего вопрос. «А ты как думаешь, замужняя дама может быть любовницей такого человека, как старший протектор Нарре Льот Фарклайд?» С коварными интонациями в голосе спросил Фаар. Элайтер отчего-то грустно улыбнулся. Микаш усиленно размышлял. «Нарра склонна прощать подобные союзы», — выдал он. Альзерел презрительно задрал свой хорошенький носик. «Не прощать!» Немного неожиданно для остальных поправил его Элайтер. «Она не видит греха в любви. Если Карнаву мы в двух словах определяем как разум и милосердие, то Нарро можно назвать любовью и жизнью. Богине не нравится, когда чувства влюбленных причиняют боль кому-то еще. Но она прекрасно понимает, что совсем избежать этого невозможно. В случае же с Льотом и Арнеллой все непросто. Халь, ты помнишь?» «Отлично помню», — вздохнул его напарник. «Мы тогда были так молоды и так... легки, что ли? Все казалось таким простым. И цели, и путь, и столько счастья было вокруг. А Льот? Мы учились все вместе. Не на одних курсах, но пересекались, как пересекаются все, кто учится на Фэркенсене. И ты хочешь сказать, что он тоже был молод, в смысле легок и... наивен?» В голосе Микаша откровенно слышалось неверие. Причем не словам, но скорее своему пониманию, что такое действительно могло быть. «Даже Хальдор и Шершеро в лес Ранрео когда-то не были врагами». «Не было такого!» — возмутился Фаар. «Я всегда терпеть не мог эту вредную задницу. И меня всегда бесили его дурацкая манерность, эта надменная рожа и веер. Да, и веер. И я...» «Вернемся к Льоту», — хихикнув, оборвал его на полуслове Лоу. «Как это ни казалось бы невероятным, но господин нынешний старший протектор Фарклайд, а тогда еще один из множества безвестных ростков Фэркенсена, совсем не был столь уж зануден, как сейчас. Он не зануден. Он серьезен. Похоже, Рошел в отместку решил противоречить руководителю группы во всем. И он всегда был серьезен». «Но не настолько», — покачал головой Элайтер. Микаш, Олистер и даже Альзерал во все глаза смотрели на старших коллег. Как не хотелось им признаться, но командир противников вызывал восхищение и восторг. Более того, он и человеком-то не казался. Его невозможно было заподозрить ни в одной слабости. «И у него всегда было отличное чувство юмора», — продолжил Карнел. «Куда только делось», — проворчал Ранрео. Но Элайтер не обратил на него внимания. «Он, конечно, никогда не был обычен. Знатного рода, великолепного воспитания, На него возлагались многочисленные и, к слову, оправдавшиеся надежды. Но все это нисколько, по крайней мере, внешне, а я с ним близко не был знаком, его не тяготило. Казалось, ему все по плечу. Он и тогда не слишком часто улыбался. Но было в нем что-то куда больше подходящее протектору Нарры, чем то ледяное спокойствие, которое мы видим сейчас. А Арнелла? Пауза перед этими словами получилась значительная. Одни вспоминали, другие пытались представить. Микаш явно перестарался с этим и потому поспешил вернуть мир на привычное место, хотя бы словами отвлечься. «А Арнелла?» Элайтер улыбнулся. «Тогда по ней сходила с ума, разве что не половина обучающихся. Такая красивая, умная, она будто излучала бесконечную энергию. Постоянно что-то устраивала, вытягивала всех на различные мероприятия вроде походов, спектаклей или каких-нибудь творческих посиделок. Обожала танцевать, бралась то за одну группу, то за другой клуб по интересам. И все у нее получалось. И тоже так, легко, будто играючи. Вокруг нее постоянно крутилась туча народа. Но когда они с Льотом начали встречаться, другие мужчины отступили. Соревнования с ним никто выдержать не мог. Они казались такой счастливой парой, да, Халь?» «Угу», — нехотя согласился духовник. «Слишком хороший. Разумеется, это не могло хорошо закончиться». «И как закончилось?» Микаш перебирал в голове известные ему факты. «Она вышла за другого», — сухо ответил Рошел. «Это был ее долг, и она поступила согласно ему. Сейчас она верховная жрица храма Искраулу, весьма искусная, к слову. А Льот — старший протектор Нарры». «И это все?» — негодующе вопросил его младший коллега. «А чего ты еще ждешь? Рассказы об их разбитых сердцах и невыносимой муке? Или о предательстве и брошенном возлюбленном? Извини, таких подробностей мне неизвестно. Да и стоит ли их искать? Лучше подумайте, как нам избежать встречи с тем и другой». «Ты тоже зануда, Хальдор!» — фыркнул Ранрео. «Разве можно такие истории так заканчивать?» «Такие истории лучше вообще не рассказывать», — отрезал Рошел. «Он наш противник, но я его уважаю. Вахны побери, долго нам еще ехать? По-моему, мы давно заблудились». «Это все ты виноват, даже дорогу не в состоянии узнать. Вот скажи, за что тебя-то выбрали старшим протектором?» «За мое неземное обаяние», — хохотнул Лоу. «А еще за то, что я редко ошибаюсь». «Тогда где этот Вахнов городишко?» «Ты имеешь в виду Марцу?» — вкрадчиво подначил его Ранрео. «Нет, твою задницу». «Конечно, Марцу. Или ты безошибочный, ты наш, уже изменил пункт нашего назначения?» «Что ты, Хальдор Рошел? Как я посмел бы это сделать без твоего одобрения?» Теперь уже невозможно было понять, посмеивается он или обижается. «Мы слишком заметны в этой глуши». За время с того момента, когда Фаар отхлестал его веером, Олистер не произнес и дюжины слов, хоть в драку тоже не лез. Но сейчас его тихий голос показался громом. Его коллеги как один обернулись и секунд 30 просто смотрели на юношу. Тот заметно покраснел, но больше ничего не сказал. «Это ты верно заметил», — наконец смог вымолвить Ранрео. «Но что мы можем сделать?»